тут Генрих подхватил старушку, и пыл ее сразу стих. Она слегка подбивалась сушеными ручками, а потом, сгорбившись, быстрым шагом пошла прочь из зала. Все смялось, подскочила административная тетка, снова заиграла невыносимая музыка, и гроб поехал вниз. Вниз, где его поглотил огонь неугасимый, и серный дождь, и гиенна огненная. Однако черви вряд ли там выживут. Надо спросить отца, что это за старушка, что за история. К тому времени, как вся эта тягостная процедура закончилась, Нора совершенно забыла о поминках. Напомнил отец. Поехали. Родственники дисциплинированно сели в автобус. Нора в отцовский москвич. По дороге он спросил Нору, не отводя глаз от дороги. «Что же твоя мать не сочла нужным приехать попрощаться?» «Она болеет», — легко соврала Нора. На самом деле Нора ей и не позвонила. Успеет узнать. Маруся после развода Генриха встречаться с Амалией перестала. Дверь в квартиру была распахнута, из коридора бил блинный дух. Открыта была и дверь в бабушкину комнату. Запах тройного одеколона и вымытого пола смешивался здесь с запахом кухонным. Окно в комнате тоже было распахнуто, и от сквозняка колебалась белая наволочка, накинутая на зеркало. Нора вошла туда, сняла куртку, бросила в кресло. Села на куртку, стянула шерстяную шапку, огляделась. Даже вековечная пыль с крышки пианино была вытерта. На этом инструменте бабушка учила ее играть, когда ей было лет 5. Две подушки подкладывала на табурет, но тогда Норе гораздо больше хотелось играть с табуретом. Она его клала на бок, садилась на единственную ногу и пыталась крутить сиденье как руль. Нора потрогала табурет, когда-то лакированный, давно уже облезший. «Может, взять пианино для Юрика?» — подумала она, но тут же и отказалась от этой мысли. «Грузчики, настройщик, передвигание мебели...» «Нет-нет». Потом в комнату вошел весь автобус в том порядке, как сидели парами. Отцовы двоюродные братья Ежи, четверо, разделись и положили свои черные пальто на тахту. Потом женская команда рыбьей породы косичком просочилась в открытую дверь. Они все были в шубках, три бабушкины племянницы с двумя молодыми дочками, Нориными троюродными сестрами. У всех подбородочки к низу заостренные, прелесть. И еще пара неизвестных дам. Сестричка этих Нора встречала в детстве на праздниках, который бабушка устраивала для нескольких родственных детей. Но все они были младшими, и потому Норе скучны. Нора младших людей не любила, всегда предпочитала старших. Из женской команды одна заметно выделялась — рослая Микаэла, чернявая, с усиками, годов около 60. Нора пыталась вспомнить, чья она дочь или жена, но забыла. Она вообще всю эту родню видела раз в 10 лет на каких-то семейных событиях. Последний раз отец всех собрал в честь защиты докторской диссертации. Люша, Нюся и Верочка звали двоюродных теток, дочек Надя и Люба, и это непарная Микаэла. Женщины топтались на половике перед Марусиной дверью, сбивали налипший на обувь грязный снег, свалили шубы на тахту. Тут Нора заметила, что с ее подошв натекла лужа на чистый пол. Вереницей все пошли на кухню, куда приглашали соседки. Нелепость происходящего ни от кого не укрылась. В середине коммунальной кухни стояли два покрытых газетами стола, в центре возвышалась стопка блинов, а остатки дожаривала на трех сковородках Галия, старая актриса, бывшая бабушкина задушевная подруга, с которой они последние лет 20 не разговаривали. Катя переливала из кастрюли в умывальный бабушкин кувшин в мелких трещинках теплый кисель. В умывальном тазике от разлученной пары вздымался экономичный винегрет, который Катя собственноручно накрошила из привезенных сестрой бесплатных овощей. Кроме водки, никаких напитков не было. На бабушкином крохотном столе, она никогда не готовила, предпочитая общепит или сухомятку, уже стояла рюмка с водкой, накрытая куском черного хлеба. Нора испытала прилив острого раздражения. Все было фарсом, бредом. Бабушка в жизни не сделала и глотка водки. Для нее и винопитие было на грани разврата. Опять какая-то нелепость получилась. Нора чувствовала себя ответственной за происходящее. Но что стоило сказать определенно? Нет, никаких вам поминок не будет. Но режиссура оказалась в руках соседей. Теперь надо было дотянуть до конца эту коммунальную тризну. Соседка Катя чувствовала себя хозяйкой на этом празднике жизни, родственники приглашенными на ее торжество. Генрих благодушствовал. Все неприятности позади. Водку разлили и выпили, не чокаясь. Пусть земля будет пухом. Голодный Генрих набросился на еду, и Нора испытала к отцу привычное раздражение, которое как будто развеялось, пока он бегал по похоронным делам. Он энергично жевал, а Нора, с детства евшая мало и очень медленно, вспомнила, как в те годы, когда отец жил в семье, с раздражением наблюдала, как он жадно ест. «Как же я к нему беспощадно», — подумала Нора. «У него просто аппетит хороший». Она выковырнула из винегрета кусочек свеклы. Свекла была вкусная, но вообще еда в рот не лезла. Да и грудь болела, пора было сцеживаться. Старый Колокольцев сидел на маленьком табурете. Задница в тренировочных штанах свисала с сиденья. Раиса привела дочку Лорочку, старую деву с интеллигентным лицом, неизвестно откуда взявшимся. Катина Нинк тоже заняла свое место. С Нинкой у Маруси были когда-то добрые отношения. Маруся, считая себя большим специалистом по воспитанию детей, занималась с ней все 5 лет, что та ходила в школу. В раннем детстве Нинка донашивала Нориной одежки, но годам к 8 она переросла Нору, хотя была на 2 года младше. Потом плохие девчонки научили ее воровать, все пошло наперекосяк, и Маруся очень горевала, когда Нинку упекли в детскую колонию. Маруся считала, что у Нинки хорошие задатки. Нинка с хорошими задатками сидела на табуретке, уложив толстые сиськи на стол. Ей хотелось с Норой поговорить про детей, кого родила, как рожала, кормит ли. Она тоже недавно родила, молока у нее почти не было, кормила смесями, ребенок орал, не переставая. Так получилось, что родственники все сели по одну сторону стола, а соседи по другую, стенка на стенку. И Нора уже видела спектакль, который можно было бы на этом месте разыграть. Вот в этих самых декорациях. С интересным социальным подтекстом. Как они вдруг начинают вспоминать покойную, и оказывается, выплывает. А что оказывается и выплывает, Нора додумать не успела, потому что за плечо ее потянула та женщина из дома управления в кривом парике, что заходила накануне вместе с соседями. Нора на минутку поговорить в коридоре. Там уже стоял отец. Домоуправская женщина сказала, что комната отходит государству, завтра ее опечатают, а что надо взять, пусть сегодня забирают. Отец промолчал, Нора тоже. «Пойдемте посмотрим», — предложила тетка. Вошли в комнату. Окно уже прикрыли, но было холодно. Зеркало светило наволочкой, как бельмом. Верхняя лампочка перегорела, от настольной шел жиденький свет. «Я сейчас новую вкручу», — сказал отец, который всегда это делал, и полез за лампочкой. Он знал, где что лежит. Вкрутил лампочку, она была сильная, резкая. Абажура у бабушки не было. Без мещанства. «Театральная среда», — опять подумала Нора. Отец взял с пианино шарообразные часы размером с большое яблоко, память от деда-часовщика. «Больше мне ничего не нужно», — сказал он. «Нора, бери, что хочешь». Нора огляделась. Она взяла бы все. Хотя кроме книг ничего нужного для жизни здесь не было. Очень жестко. Очень. «А завтра нельзя решить? Разобрать нужно бы», — заколебалась она. «А завтра участковый придет опечатывать. Не знаю, утром, днем. Я вам советую сегодня закончить с этим делом». И она деликатно удалилась, оставив Нору с печальной мыслью, что эта тетка с соседками состоит в преступном сговоре, цена которому 2 копейки, а цель, чтобы Нора с Генрихом ушли поскорее, а уж потом они тут все сами отшмонают. Генрих тоскливо оглядывал комнату, место своего первого жилья. Киевскую квартиру деда, где он родился, он почти не помнил, а эта длинная комната с 2 окнами была тем домом, где жили они когда-то втроем, с матерью и отцом, до его 14 лет, пока отца не арестовали в 31-м году. Ничего, ничего из этого бедного имущества Генриху не было нужно. Да и что бы сказала Иришка, его теперешняя жена, приволоки он в дом этот хлам. «Нет-нет, Нора, мне ничего не нужно», и потопал на кухню догуливать поминки. Нора прикрыла дверь. Даже защелкнула медную маленькую щеколду. Села в бабушкино кресло и последний раз обвела глазами дом, который был еще жив, хотя хозяйка уже умерла. На стенах висело несколько маленьких картинок размером чуть больше открыток. Нора их наизусть знала. Фотография бабушкиного брата Михаила, фотография Качалова с автографом, фотография, самая маленькая, мужчины во френче с подписью, цепляющей щеку, Марии. Непонятно кто. Почему-то никогда не спрашивал у бабушки, кто этот господин. Спросить у Генриха. Нора посмотрела на часы, пора было домой. Бедная Таисия весь свой выходной у нее провела. Под окном стоял сундучок, сплетенный из ивовых прутьев. Нора откинула крышку, полон старыми тетрадками, блокнотами, стопками исписанной бумаги. Открыла верхнюю, не то рукопись, не то дневник, пачка открыток, вырезки из газет. Вот и все, возьму книги и сундучок. Но, оглядевшись, сунула в сундучок фотографии со стен, узкую серебряную рюмку, в которой бабушка держала шпильки для волос, вторую лекарственную и одинокое фаянсовое блюдечко без чашки, которую Нора разбила собственноручно когда-то в детстве. Потом достала из буфета маленькую сахарницу и щипчики для колки кускового сахара. У бабушки был диабет, она обожала сладкое и откусывала этими щипчиками время от времени крошечный со спичечную головку осколок сахара. Вспомнила про умывальный кувшин с тазиком, но они уже начали новую жизнь на старой кухне в качестве общественной посуды. Пропади все пропадом. Через час, когда родственники расползлись, вдвоем с отцом Нора снесла сундучок и книги в машину. Сундучок влез в багажник, а книги горой завалили все заднее сиденье, заградив стекло. Отец довез Нору до дома и помог втащить всю эту рухлядь в квартиру. Внутрь не вошел, остановился у дверей, да Нора его и не приглашала. Он был здесь 2 месяца тому назад на смотринах внука. Когда-то здесь, в 3 небольших комнатах, жила семья из 4 человек, он с женой и дочкой, и теща, а теперь 2. «Хорошая, удобная квартира. Хорошо, что теперь не уплотняют», — подумал он. И промелькнуло где-то рядом. Жаль все же, что мамина комната государству отошла. И поехал в свой новый дом в Тимирязевку к Иришке. Таисия быстренько собралась, чмокнула Нору в щеку, перешагнула через гору рассыпающихся книг, выходя из квартиры, встрепенулась. «Да, звонила тебе какая-то Туся, Витя 2 раза и Армянин, имени не запомнила», и убежала. Наконец все закончено. На кухонном столе сверкали 3 чисто вымытых бутылочки. 600 граммов усосал малыш. Нора заглянула в его комнату. Он спал, перевернувшись на живот и подогнув ножки. Личика видно не было, только круглая щека и приросшая мочка уха. Не стянув шапку, Нора вытащила лист бумаги и карандаш. Несколько движений, рисунок сразу получился. Хороший рисунок. Много лет Нора так и жила. Увидит глаз какую-нибудь малую радость, сразу ее тащит на бумагу, а потом копится, копится и выбрасывает. Но как будто память требует для фиксации любого момента этого ручного движения. Двигала карандашом бездумно, механически. Потом оглядела кучу книг у порога и поняла, что спать сегодня не ляжет, пока всего не разберет. Больше всего мешал запах пыли. Намочила тряпку, отжала и стала протирать книги одну за одной, даже не глядя ни на корешки, ни на обложки. Она их узнавала с одного касания, знакомые. Заполнила пробелы в двух больших шкафах, потом начала строить стопки в проходной комнате, где была у нее мастерская. В 4 часа закончила с книгами, теперь оставался сундук, но сил больше не было. Она присела на венский скрипучий стул передохнуть. Тут Юрик заворочился, она сняла с себя пропыленную одежду, встала под душ, и пока он кряхтел, недоумевая, почему не поступает питание, обтерлась и побежала голая, с двумя переполненными молоком грудями к сыну. Он улыбнулся светлыми глазами и открыл рот. Пока он ел, она задремала, а когда он заснул, проснулась. Надела пижаму и рухнула на тахту в соседней комнате. Заснула намертво, как камень, проснулась, как от ожога. Огляделась, по ней ползли дорожкой клопы, оставляя за собой отметины укусов. Потрясла головой, посмотрела на часы, начало 8, 2 часа не проспала. Вскочила, дошла до двери и поняла, клопы отогрелись и пошли из щелей между прутьями на промысел. Нора откинула крышку, сундук был полон бумагами, там были гнезда многих поколений насекомых, и она почуяла характерный клопиный запах. Вот наследство досталось, мерзость какая. Она потянула сундук за одну из 2 сохранившихся боковых ручек. Балкон был в Юриковой комнате. Она протащила сундук мимо белой портяной кроватки, открыла балконную дверь и, впустив тугую струю холодного воздуха, вытолкнула его на улицу. «Пусть перемерзнут враги народа!» Заперла балконную дверь. Юрик проснулся, блаженно улыбался и потягивался. На детском одеяльце сидел в задумчивости иссохший от недоедания клоп. Нора с омерзением стряхнула его на пол, сразу же подобрала и выбросила на балкон. Малыш улыбнулся. Он уже начинал играть, и взмахи материнских рук понял, как приглашение к игре, и тоже замахал кулачками. Нора промазала керосином всю дорогу от двери к балкону, перетряхнула свое белье и стала ждать, появится ли новое пополнение. Но клопы, как выяснилось позже, все нашли свою смерть на балконе. Да Нора и забыла на время и о сундуке, и о клопах. На другой день ударили поздние морозы, потом полились проливные дожди. В мае Нора переехала на съемную дачу в Тишково и прожила там почти безвыездно больше 3 месяцев. Когда вернулась и стала вычищать пропылившуюся за лет квартиру, увидела на балконе забытый сундук. Прутья слегка разбухли, и отмытый дождями он выглядел даже лучше, чем сразу после эвакуации. Она открыла крышку и обнаружила сплошное месиво из раскисшей бумаги с расплывшимися следами чернил. Карандашные записи вообще размылись. «Ну и хорошо», — подумала она, — «не придется окунаться в это раскисшее прошлое». Она принесла из кухни помойное ведро и стала перекладывать в него дурно пахнущую бумажную массу. Вынесла на помойку 4 ведра, а на дне сундучка обнаружила тщательно упакованный в розовую аптечную клеенку сверток. Развернула, там были аккуратно перевязаны тесемочками пачки писем. Она вытащила верхнее письмо. На конверте стоял адрес, Киев, Мариинско-Благовещенская улица, 22, и почтовый штемпель 16 марта 1911 года. Адресовано оно было Марии Кернс. Отправитель Яков Осецкий, Киев, Кузнечная, 23. Это была огромная переписка, тщательно разобранная по годам. Интересно, очень интересно. Несколько записных книжек, заполненных старомодным мелким почерком. Она тщательно просмотрела пачки. Не хотелось бы снова подвергать дом клопиной заразе. Все было чисто. Она положила сверток вместе с клеенкой в свой театральный архив, который к тому времени уже существовал, и забыла на много лет. Лежащие во тьме бумаги созревали долгие годы, до тех пор, пока не умерли все люди, которые могли бы ответить на вопросы, возникшие при чтении старых писем.